вечно враждующие между собой маршалы, не доверяющие друг другу и тоже, усталые, никогда не будут в силах прийти к соглашению, если в случае регенства им придется делить власть. Да и многие из них, больше солдат, желают как можно скорее сложить оружие. Имея земли, замки, молодых жен, они хотят использовать последние годы физической бодрости и уже пошатнувшегося здоровья, остающиеся им в жизни. Нет, они не так глупы, чтобы снова вскочить на лошадей и пойти войной против всей Европы, а может быть и Франции, ради того, чтобы обеспечить сыну Наполеона оспариваемое престолонаследие. Таким образом, трон Франции вернется к своим законным обладателям. Маршалы, восхищенные, что вы, ваше королевское высочество, обращаетесь с ними как с великими вассалами короны, гордые тем, что их боевое дворянство признано равным родовому, потому что необходимо будет признать такое равенство, станут самой мощной опорой вашего реставрированного трона. Что же касается ребенка, которого называют римским королем, то ему не выдержать на своем тщедушном теле тяжести императорской короны. Его сломит уже то, что он должен будет носить имя воина, перед которым так долго трепетала вся Европа, и чьи предприятия ему придется поддерживать и продолжать. Это будет какая-то тень императора, призрак государя. Поверьте мне, ваше высочество, что стоит Наполеону умереть, как ему уже невозможно будет воскреснуть в лице сына. «Может быть, вы и правы», — сказал граф де Прованс, погружаясь в глубокое раздумье. «Возможно, что империя падет в тот момент, когда того, кто является всем в этом громадном государстве, не будет в живых. Но едва ли это может случиться так скоро. Наполеон отличается крепким здоровьем, он еще молод, гораздо моложе меня. Но, может быть, вы случайно уже составили себе понятие, каким образом произойдет то важное, но гадательное событие, на которое вы намекаете, и которое должно будет совершенно изменить судьбу Франции. Я не только имею то понятие, ваше высочество. Я имею нечто большее — уверенность. Для этого нужно, чтобы... Довольно, маркиз, поспешил перебить его граф де Прованс. Мне не подобает слушать дальнейшие подробности. Я живу здесь в уединении, вдали от всякой агитации и политики. В обществе старого Блакаса и вечно юного Горация я без всякого нетерпения дожидаюсь, пока повернется колесо фортуны. Я не хочу заниматься такими гадательными событиями, вызвать которые, несмотря на всю их желательность, мне было бы невозможно. Если вы питаете какие-то надежды, если кое-какие признаки дают вам основания предвидеть их быстрое осуществление, то расскажите все это Блакасу. Он очень интересуется подобными радостными гипотезами. Ну, а что касается меня, граф, то я махнул рукой, совершенно махнул рукой. Поговорим о чем-нибудь другом. Еще некоторое время разговор продолжался, затрагивая совершенно безразличные невинные темы. Затем граф де Прованс сделал жест, означавший, что он хочет закончить аудиенцию и вернуться к своему Горацию. Но Брейль почтительнейше откланялся. Блакас пошел провожать его и предложил осмотреть дивные аллеи парка.